ночи всем, кто нас слышит. Живая программа «Серебряные нити». И, как всегда, доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Когда на дворе наступает июль, среди населения заводится совершенно новый класс, совершенно новая группа мрачных и озабоченных людей. Они называются абитуриентами. Или попросту абитурой. Это люди, у которых действительно, ну, правда, теперь уже на полном серьезе, а отнюдь не символически, как на школьном балу, решается судьба. Решает таинственный, загадочный, сакральный факт, который называется экзаменом. Ну, конечно, экзамены бывают не только у абитуриентов, они бывают и у честных студентов. И о психологии экзамена мы с вами сегодня и хотели поговорить. Хотели мы это сделать по постоянному телефону нашего эфира. 495-956-1514. Это телефон 495, это код Москвы, на 956-1514. Это постоянный телефон нашей студии здесь, на Радио России. Что бы мне хотелось услышать сегодня от вас? Ну, советов, еще раз советов абитуриентам, которые сейчас будут сдавать экзамены. Родители будут не пускать внутрь большинства вузов, и они будут ходить вокруг этих мрачных и загадочных зданий в ожидании решения судьбы своего ребеночка. Но родители тоже когда-то был студентом, ими же были очень многие бабушки и дедушки. И поэтому как пережить экзамен? Как правильно подготовиться к нему? Это то, что мы ждем сегодня от наших радиослушателей. Ваших чисто практических, в первую очередь, советов. Время позднее. Я думаю, что достаточное количество абитуриентов нас слушает, потому что кто же спит в пору экзамена? Пора экзаменов вообще как-то очень напоминает пару любви. Не кажется ли вам? Может быть, вы помните какие-то полезные, обучающие, подчеркиваю, обучающие анекдоты. Может быть, вы помните какие-то особенные приметы или способы, помогающие сдать экзамены. Добро пожаловать. Я думаю, что любой абитуриент или студент выслушает нас с интересом. Ну, конечно, хотелось бы услышать студенческие звонки, чтобы студенты рассказали, как же это выглядит сейчас. Потому что во мне сразу начинают кипеть воспоминания о моих личных экзаменационных подвигах. Но я боюсь, что и рассказывать о них как-то неудобно. И это по времени можно не уложиться. Поэтому лучше уж все-таки советы. Ну, а что касается наших сегодняшних музыкальных пауз, то я подумал, что для многих поколений студенчества студенческими песнями были песни Битлз по всему миру. В программе «Серебряные нити» есть такая тема. Это тема, когда Битлов поют не битлы. Она очень давно звучала в нашей передаче. И сегодня у нас песни группы Битлз, студенческие песни, будут петь мастера стиля соул. Вот такое немножко необычное сегодня будет исполнение литовских песен. Ну и кроме всего прочего, любая запись музыки, а тем более запись песен Битлз для их исполнителей, вне всякого сомнения, является серьезным экзаменом. Эти исполнения очень редко звучат в нашем эфире, поэтому, наверное, для исполнителей это еще один экзамен понравится, и они вам. Ну и, конечно, главная студенческая песня на самом деле Битлз, которая поддерживала нас перед экзаменом, наше поколение, это песня «Давайте будем Let It Be». Ну, давайте будем хоть кем-нибудь. Thank you. просто ж учение свет, а не учение, как известно, учить свет и на работу. Поэтому наша молодежь всегда рвалась к учебе. И поэтому, наверное, и возникли бесчисленные списки самых популярных способов готовиться к экзаменам. Примерно они сводятся к следующему. Итак, в ночь перед экзаменом лучше всего сразу после того, как часы пробили 12, высунуться из форточки и дико заорать: «Халява, приди!». Вторым эффективным способом считается положить монету под пятку. Только учтите, что многие так выпадали из форточек, а монеты под пяткой, особенно элегантные дамские туфельки, лихо стирают ноги в кровь. Перед сном, как известно, надо положить под голову учебник того предмета, который вы сдаете на экзамене. Такой мистический гипноз. Юбку надо одевать как можно короче, а кофточку с вырезом поглубже. Многие люди, учтите, подходят только для девушек. Работает иногда хорошо, иногда не очень. Я вот перед эфиром пытался вспомнить какие-нибудь анекдоты, связанные с экзаменами, и понял, что подавляющее большинство из них нельзя рассказывать по радио. Экзамен вообще для обоих сторон дело чрезвычайно сексуальное. Ну, конечно, я имею в виду чувство вселенского освобождения, которое наступает у истинного студента после успешной сдачи экзамена. И, конечно, я имею в виду последний шанс преподавателей самых разных возрастов увидеть подлинную эротику. Не такую вот телевизионную, затасканную, а настоящую, истинную. Это возможно только на экзамене. Немодный анекдот вспомнил я, правда, с большой бородой, и, наверное, неправда. Это анекдот про то, как симпатичная студентка говорит молодому преподавателю: «Ради того, чтобы получить хорошую оценку по вашему предмету, — говорит она, подтягиваясь и поднимая юбку все выше и выше, — я готова на все». «Отлично! — отвечает преподаватель. — Тогда пойдите и выучите материал. Учтите, пожалуйста, это возможный исход соответствующей одежды. Перед экзаменом нельзя мыться и стричься. Ну, смотря как вы пахнете, конечно. Нужно наделать кучу различных шпаргалок и распихать их для усиления эротики по всем частям тела. Только учтите, пожалуйста, кроме виртуозов пользования шпаргалками, существуют виртуозы преподавателя, которые по движениям глаз, по микромимике очень четко улавливают наличие у вас шпаргалки, где она находится. Ситуация становится непредсказуемой. Нужно надеть любимую счастливую кофточку, майку, рубашку, оберег и так далее и тому подобное. Помогает. Нужно войти в кабинет преподавателя с правой ноги и взять билет левой рукой. Дальше следуют разные хитроумные техники. Их будет слишком долго перечислять. Ну и, наконец, самый непопулярный из популярных способов – это все-таки взять и выучить все. Почему-то это, несмотря на все стремление к знаниям, никогда не было в моде. Доброй ночи, Илья. Илья из Красноярска надо звониться. Здравствуйте, Михаил Ильич. Здравствуйте. Я хотел сказать о том, что вот как бороться с волнением перед экзаменом. Угу. Я очень-очень сильно заставляю себя бояться. Вот прямо изо всех сил стараюсь себя разволновать. И тогда волнение очень быстро проходит. То есть, как бы запредельное торможение, да? Вы стараетесь волноваться настолько, что успокаиваетесь. Вообще, да, когда когда заставляешь себя что-либо делать, обычно это чувство проходит. Ну что ж, спасибо, Илья. Рискните, уважаемые абитуриенты. Вообще, более глобально я попробовал описать способ Ильи так. На самом деле, корнем наших страхов всегда являются наши мелочные надежды. Вот надежда на халяву, надежда на помощь абитуриентов и сокурсников, надежда на снисходительность преподавателя, надежда на шпаргалку, надежда на подсказку и так далее и тому подобное. Вот очень помогает последовательное, четкое и внятное отсечение всех этих надежд. Вообще, очень помогает, когда мы перестаем безоглядно полагаться на что-то сугубо суеверное, строить расчеты, питать надежды и так далее. И вот, когда вы четко понимаете, что никто и ничто вам не поможет, что никаких маломальски значимых зданий, знаний у вас нет, и никто, кроме вас, не сможет заполнить этот пробел, вот тогда в этом пробеле можно, лишенным этих суетливых, бегающих надежд, и можно располагать знания, потому что все же, так или иначе, может отреагировать. Помните, да, что вот ловля халявы упирается, например, в то, что если преподаватель будет в очках, как я, то халява может отразиться от этих очков и начать летать по комнате, ослепляя и вышибая остатки знаний даже из тех, кто чего-нибудь и знал. Так что даже халява, она имеет очень много разных прямо противоположных сторон. Доброй ночи, Ирина. Меня слушаете? Да, вас слушаем. Здравствуйте. Да. Вы знаете, множество способов, конечно, сдавать экзамены есть, но мое личное мнение, что шпаргалки очень даже помогают, хотя бы даже для того, чтобы их написать. Вот, это само собой. Но, извините, да? Ирина, можно я вас перебью? Да. Вот я принадлежу, я просто для абитуриентов, еще не очень опытных в области шпаргалок. Я, ну, это очень субъективный опыт. Есть люди с разными механизмами запоминания. Да? Вот если человек уже знает из школы, что когда он что-либо пишет, он это запоминает, то тогда шпаргалки обсуждаются. А вот я, например, никогда не мог писать шпаргалок, хотя пытался, ну, ничем хорошим это не заканчивалось, правда, по одной простой причине. Если я что-то написал, то у меня появляется страшная надежда на шпаргалку. Вот я об этом только что говорил. У меня этих знаний как бы нет, они выветриваются из головы. Вот эти знания, они на шпаргалке, а те знания, которые у меня в голове, они у меня в голове. И чем больше объем шпаргалки я напишу, тем меньше я знаю. Вообще, универсально. Вот есть люди, которым помогает переписывание материала на шпаргалку, но большая часть людей помогает проговаривание материала вслух. А вот я считаю, что вообще самым лучшим методом подготовки к экзамену это является помощь и объяснение материала кому-то, кто тоже готовится к экзамену. Даже тогда, когда вы этого не понимаете. Потому что как только человек проговаривает, он начинает раскладывать этот материал по полочкам. Вот у некоторых это эффективнее получается с помощью шпаргалок, но, по-моему, это не более где-то 25-30% людей. Поэтому вот сначала, прежде чем это делать, нужно понять, к какому типу вы относитесь. Вот к говорящим, как я, или к пишущим, да, как Ирина. Ирина, извините, что я вас перебила. Ну, конечно, каждый должен знать, как ему нужно пользоваться шпаргалками. Но вы знаете, я хотела рассказать вот о чем. Это может быть, это относится к халяве. Я вообще, мне пришлось сдавать экзамен с МАТСу. Я всю школу сдавала экзамен, в такое я время родилась. И да, что вот все сдавала. Все, что я не сдавала, то и я сдавала. Вот была такая наука у нас на 4-м курсе в техническом институте. ТАР называлась. Теория автоматического регулирования. Вот как мне халява помогла. Значит, она очень хорошая наука, очень занятная, очень полезная в жизни, и она мне очень нравилась. Но физический аппетит. Пошла в столовую, прогуляла этот ТАР. Одну лекцию всего, за весь курс. И вот думала, перепишу. Ну, перепишу, подступила сессия. Ну, думаю, ну что там, одну лекцию, делов-то, как будто она мне достанется. Ладно, обойдется как-нибудь. Пошла сдавать. Что вы думаете? Именно она и досталась. Ну, один за тот вопрос я ответила, а второй вопрос я совершенно не знаю, я даже не знаю, о чем речь там была. Он мне три, значит, разумеется, удовлетворительно ставит. Я говорю, ладно, вы спросите меня еще, я весь курс хорошо знаю, не надо мне. Вот и ответил. Я возмущенная. Это, кстати, ну, Ирин, я просто буду комментировать. Ладно. Я хочу... вот я сейчас расскажу до конца на потому что я пошла в деканат и думаю, ну что там, я так хорошо этот пар знаю, так он мне нравится, пойду в одно направление до береза. Иду, беру направление и думаю, вот дела направление и думаю, ну что, эту лекцию не доставать или не надо там, друзей-то. Думаю, да что там, господи, бомба в одну воронку не попадает. И что вы думаете, пошла перезавать эти билеты? Вот так, такие осталось неудовлетворительные. Такая хорошая наука, Тар. Вообще, Ирин, спасибо большое. Я хочу просто по поводу вот, звонка Ирины дать два совета. Для меня спасителем во время всех экзаменов был принцип. Преподаватель – это тоже человек, поскольку все-таки экзамен, да, – это некая форма борьбы с экзаменатором. Правда, не преследующая целью его уничтожения, как морального, так и физического. Так вот, ну, я думаю, что мы еще поговорим об этом. Я хочу сказать следующее. Преподаватель на самом деле терпеть не может, когда вы у него спрашиваете разрешение, с какого вопроса начать. Потому что в этом вопросе содержится утверждение, что вы не знаете одного из вопросов. Поэтому никогда не спрашивайте разрешение, не спрашивайте, с какого вопроса начать. Это на самом деле не имеет никакого значения. А начинайте с того, который вы знаете. Старайтесь рассказывать его как можно увереннее и как можно подробно. Не демонстрируйте незнание. В первую очередь, не демонстрируйте его словами. Второе. Никогда не говорите преподавателю слов типа «это элементарно», ну, это, слава богу, легко. Он терпеть не может думать о том, как бы, что в его науке есть что-то элементарное, или предельно простое, или легкое. И начинает моментально доказывать что-нибудь обратное. По всему поводу вот эти слова, как вопросы об очередности билета, категорически запрещены. Доброй ночи, Дарья. Алло, да, здравствуйте. Ну вот вы, похоже, студентка, да? Нет, я не студентка, я абитуриентка. Я поступаю вот в этом вот году на философский факультет МГУ. Поздравляю вас. Да, спасибо, но пока что нечем, потому что мы написали только сочинение. Да просто, вы знаете, даже с желанием поступить на философский факультет, я когда слышу это от девушек, я вот просто вот радуюсь. Ну, я, в общем-то, это не политология. Отделение предполагает, да. Ну, понятно. Но все равно, потому что, ну, как бы вам сказать, там думать надо, это сейчас не модно. Нет, ну почему же не все так плохо? Да? Ну хорошо, замечательно. Ну так, в каких советах вы нуждаетесь или что можете посоветовать товарищам по несчастью или по счастью? Ну, в принципе, что можно сказать? По-моему, главное все-таки это выучить, потому что несмотря на то, что там некоторые одевают кучу всяких оберегов, там ниточек, палочек и тому подобное, и халява никакая не помогает, и главное все-таки выучить. А как? Как учите вы и как правильно учите? Вот помню анекдот такой тоже. Наверное, можно все-таки по радио рассказывать, когда университет ваш, читальный зал, сессия, полно народу, все сидят, готовятся, к одному студенту другой подходит и говорит, слушай, ты книгу вверх ногами держишь. А тот отвечает, ты же с ума сошел, какие у нее ноги, ты еще скажи, что я ей между страниц заглядываю. Ну да, вот как бы вообще последнее время как-то забываем, как за книжку надо держаться. Извините, ага. Ну, в последнее время мне приходится часто вспомнить. Вот я поэтому... Ну, поэтому я вас поздравляю. Это не такая страшная беда, как вам кажется. Нет, ну, в принципе, я единственное, что боюсь, что они к ошибкам будут сильно придираться. И единственное, что еще вот так не радует, то, что как бы школа, она должна готовить к вступлению в вуз, то есть никаких дополнительных курсов не надо читать. Ну, вообще, по идее, да, как у нас образование строится. А на самом деле, когда я пришла на подготовительные курсы, там вообще вот Я ничего не знала. Вот я хорошо училась на все эти предметы, которые мне нужно сдавать. Я думала, что я там буду гением. Оказалось, что это вообще совершенно другое. И, по-моему, все-таки образование у нас как-то неправильно строится. Да вы знаете, если честно, по-моему, тоже. Но... не совсем я уверен, что утверждение, что школа должна только готовить вуз, я с ним полностью согласен, но это не сегодняшняя тема. Хорошо, Даш, скажите, пожалуйста, а как готовиться, как это нужно делать правильно? Есть какие-нибудь правила, которые вам помогли? Ну, в принципе, готовиться, но каждый человек должен сам для себя выбрать, как ему легче, потому что у некоторых хорошая зрительная память, как вы уже говорили, а у некоторых письменная. Вот лично я пишу шпаргалки, потому что вот у меня эта моторика развита, и я хорошо запоминаю вот зрительно, вот так вот. Некоторым нужно рассказывать. Вот по истории, когда мы ходили на курсы, нам что советовали? Просто брать диктофон, выбирать любые две, начинать рассказывать. Правильно, и когда это активно, вот первое, это вообще ужасно. Сложно, да? Но зато это очень хорошая репетиция перед экзаменом. А мне очень нравится такой метод, он не метод, конечно, но прием, его, по-моему, писал психолог по фамилии Пронин, такая техника подготовки 3-4-5. Время до экзамена можно разделить на три равные части. Ну, например, там, на там, 3 месяца, да, если ходить даже 3 года. А в первые, например, 10 дней надо пройти весь объем требуемого материала на троечку, во вторые 10 дней на четверочку, а в оставшиеся дни отшлифовать то, что стало знакомым. Да? Ну, пожалуй, это вообще идеально, на самом деле. Да, вот, видите, очень интересный прием, постарайтесь запомнить. Еще прием, который мы... То есть не прием, а необходимость, как мне кажется, это, собственно, тот же самый прием, но только со стороны материала. А для этого нужно взять билеты, да, или вопросы, которые дают на подготовительных курсах, и разделить их на 3 части. На те, которые вы знаете элементарно вот со школы, и которые вам для того, чтобы их подготовить, нужно полчаса, на средние, то есть на тот материал, по которому есть литература, но есть и непонятные темные какие-то места. И 3-я часть, это совсем трудное, то, что кажется, что вот вообще там запутаешься, уйдешь туда и ничего не разберешь. И начинать надо с середины. Середины. Да, вот с этого самой 2-й части, которая вроде бы с одной стороны не слишком сложная, а с другой стороны в ней надо еще дочитать. Потому что это рождает уверенность для того, чтобы легче потом было взаимодействовать с 3-й частью, да, вот этой самой сложной. Ну, некий образец билетов есть у абитуриентов тоже. Нет, нам абсолютно ничего не дают. Нам выдали просто огромную программу, которую мы, по идее, должны... Ну, программа разбита на вопросы. В том-то и дело, что нет. Просто там просто идет перечисление. То есть достаться может абсолютно любой вопрос. Там в среднем нам сказали то, что это уровень 2-го, 3-го курса филологии. Вот то, что тем сочинения, которые нам дают на студии. Вот в первую очередь, вот весь этот список надо превратить в вопросы, то есть не вопросительную форму, а разбить на четкие, да, пункты и разделить, опять же, на 3 части. Потому что вот это первый шаг к тому, чтобы справиться с материалом. Вот его надо систематизировать, потому что он страшен до тех пор, пока в нем нет никакой системы. И вот если вы так и сделаете, вот эти темы вы готовы писать легко, вот эти темы как бы надо проработать, но в общем понятно, а вот это вообще темный лес. Ну да. Как только вы их просто сможете разделить, в голове прояснится, я вас уверяю. И еще, вот вы звоните нам, не отказывайте в помощи другим, если не можете работать с диктофоном, попробуйте рассказать темы вот самых сложных сочинений маме, да, папе, другу, кому хотите, вот для того, чтобы это как-то внутренне распределилось. Хорошо. Ну, еще, я, конечно, понимаю, что это все понимают, но тип деятельности надо менять. Да, когда начинают сыпаться из ушей все эти систематизированные или не систематизированные знания, надо все-таки заняться чем-нибудь другим. Погулять полчасика, поспать, грядки покопать, как мама с бабушками очень часто. Ну, в принципе, да, я этим только и спасаюсь уже так, когда делать нечего, иду готова потанцевать, и еще что-нибудь уже. Это способ. И еще. Ровно в том же самом ключе, даже во время самого экзамена. Если вы волнуетесь, вам кажется, что вы ничего не знаете, что вот вообще просто совсем на беда и кошмар, начните успокаивать других. Это очень помогает. Ну, например, перед экзаменом долго и тщательно успокоить маму, папу и всех остальных. Очень хороший способ, чтобы прийти на экзамен в нормальном и каком-то более или менее спокойном состоянии. Спасибо. Спасибо большое, Даша. Спасибо. Я хочу сказать, что хорошо, наверное, что никто не поднимает тему. Ну, как бы того, что не всегда только от человека, сдающего экзамен, зависит, как он примет. Да, по поводу все тех же студенческих анекдотов. Когда отец сына абитуриента звонит ректору вуза и говорит: «Мой сын завтра сдает экзамены. Я боюсь, что он не сдаст. Я так волнуюсь и думаю, что он ничего не знает». На что ректор отвечает: «Спорим так на 3000 долларов, что он сдаст». Ну, на эту тему, на самом деле, тоже есть старая песенка Петлов. Все, что ты хочешь. Мне кажется, это простенькая мысль и порождает ту самую охоту за халявой, живущей в зачетке. Доброй ночи, Виктория. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый ведущий, я хотела бы уточнить, вот сейчас разговор идет только о первом высшем образовании. Ты, мне кажется, о любом. Понятно. Даже если вы захотите поговорить об экзаменах, ну, я не знаю, кандидатских, пожалуйста. Нет, нет. Экзамен всегда остается экзаменом. Это все равно вот этот вот некая ступень, да, некий решительный момент в нашей жизни. Ну, вот у меня к вам вопрос. Вот как бы вы могли объяснить вот такой феномен, который я обнаруживала у себя с завидным постоянством? Это когда мне выпадал, ну, то есть по жребию выпадал, или я вытаскивала билет, ответ на который я знала не потому, что вот именно знала, хорошо готовилась даже, а просто на ту тему, которая мне была близка или нравилась. Я, понимаете, какая штука? Я боюсь, что если я каким-то образом объясню этот механизм, он кончится. Для всех? Не-не-не, только для вас. О. Есть вещи, которые не подлежат объяснению, тем более психологическому. Ну, вот пусть они будут так. И мне кажется, все будет очень хорошо, потому что вы же говорите о везении. Правда, я думаю, что если человек умеет просто сказать себе, ведь страшно много зависит от того, что мы себе скажем, правда, перед экзаменом. И вот если я искренне умею сказать себе, мне это интересно, да, это надо, да, это страшный объем материала, но мне это интересно, это моя будущая профессия, если он сможет как бы это просто слово, даже не чувство, а слово в себе повторять, то ему все время будет попадаться билет, который ему интересен. Это ведь зависит от некого общего потока интереса к учебе. Да, никто и вот самые мысли, что учение света, не учение, это чуть света на работу. Как бы, если мы настраиваем себя на интерес, я в этом убежден, он начинает вести. Поскольку тогда можно найти массу способов вытащить этот интересный билет, когда все направление мышления освещено каким-то интересом. Тогда сам предмет, его хозяин, если исходить из тренингов с Катей, которые мы вот этим повторником и четвергом, начнет помогать. Я думаю так. Нет, вы со мной не согласны? Кажется ли так, что вот результат обучения будет таким однобоким, что ли, однобоко выученным человек окажется? А результат обучения, он вообще должен быть каков? И вообще, всеохватным. Всеохватным. В идеале. То есть каждый из нас должен быть этаким, этаким энциклопедистом эпохи. В определенную область. А как только вы говорите определенную область, вы все равно говорите однобоко. Да, как вот инженер по строительству мостов, это однобоко. Врач-хирург, это однобоко. Интерес не может быть многобоким, потому что интерес подразумевает некий поток, а поток всегда краями захватывает другие бока предмета, да? Потому что невозможно интересоваться чем-то и смотреть узко и однобоко. Я сейчас поясню, что я имею в виду, но попадись мне другие какие-то вопросы, билеты, мне вряд ли бы ответила, понимаете? Честно, я так не думаю. Я думаю, что если вы оглянетесь назад, то число билетов, на которые вы могли ответить, будет явно превышать, если честно, то число билетов, на которые вы ответите. Понятно. Ну и последний вопрос. А вот степень беспокойства, она как-то влияет? Ну, по крайней мере, я всегда категорически, вот просто не просто категорически, я кричу, и сейчас кричу в радиоэфире, никогда не пейте валерьянку или, не дай бог, какие-нибудь успокоительные таблетки перед экзаменами. Потому что на самом деле, если вы искренне волнуетесь, то стресс, он всегда находит свое решение. А вот успокоительный препарат всегда действует однобоко. И, в общем, экзаменатор не должен чувствовать ваше равнодушие. Согласны вы со мной? Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо, Виктория. Зинаида, доброй ночи. Здравствуйте. Передача ваша очень интересная, и она сама уже по себе заставляет постоянно задавать себе вопросы и отвечает на них. И вот как раз сегодня вы только что сейчас говорили как раз о том, что я хотела тоже сказать, что когда есть интерес какой-то теме, какому-то, какой-то профессии, и вы в нее идете, вам все легко, для вас открыты эти знания. Поэтому студенты, которые поступают просто за компанию, там еще как-то по настоянию родителей, мне кажется, это неправильное решение. И потом они просто страдают в дальнейшем. А чтобы не волноваться перед экзаменами, я вот хотела сказать, есть такой один способ. Не знаю, можно это говорить в эфире. Можно, вам, в общем, мне все можно, вам все можно. Представить преподавателя обнаженным. Ой, кошмар. Я себе представил, что могли себе представить мои студенты, я время от времени был преподавателем. Боже мой, какой ужас. А зачем нужно представлять преподавателя обнаженным? Это цель какая? Валерьянку? Нет, вот что в результате ты начинаешь понимать? Я серьезно совершенно. Нет, нет, здесь такое. То есть у тебя уходит волнение, и ты приходишь... такое нормальное, спокойное состояние. Я вот уже в возрасте нахожусь, мне около 60 лет, но я до сих пор выхожу на сцену, волнуюсь. Но и вы себе представляете, что публика обнажена? Ну, это, знаете, это мгновение. Я вот это какое-то буквально мгновение, я ее представляю, потом все встает на свои места, и я как бы совершенно спокойно начинаю петь. Ну, спасибо. Вот, спасибо большое. Я думаю, что метод на самом деле блестящий, поскольку сутью этого метода является следующее. Вот очень важное для меня. Когда вы приходите на экзамен, очень важны любые способы, которые позволяют почувствовать преподаватель, который сидит напротив вас, он тоже человек, просто человек. И представить себе его голым, это, наверное, самый простой способ действительно это почувствовать. И существует большое количество правил взаимодействия с преподавателями, просто как с людьми. И я, конечно, уже не успеваю всего рассказать, чего хотел, но кое-что скажу. Первое правило – никогда не молчите. Что бы вам ни сказали, о чем бы вас ни спросили, вашей немедленной реакции должна быть какая-то речь. Говорите и говорите, и говорите, чтобы не стало. Говорите как можно быстрее. Чем быстрее вы говорите, тем экзаменаторы труднее вас примут. Быстрота косвенно свидетельствует об уверенности ответа. Вы как бы должны произвести чувство уверенности, поскольку, не забывайте, давайте даже очень много студентов. Говорить нужно как можно более многозначительно. Более того, любой спор и любая дискуссия с преподавателем, она полезна, потому что свидетельствует, опять же, о вашем интересе к предмету, поскольку ваш интерес к предмету – это наличие вашей собственной точки зрения. Преподаватель понимает, что вы только начинаете учить предмет, и поэтому можете чего-то понимать, даже и неверно. И вообще, это создает атмосферу равноправия, а равному себе – очень трудно поставить какую-то неудовлетворительную оценку. Ну, хватит, наверное, сегодня. Еще могу привести как минимум сотню советов. Однако, это только в том случае, если это нужно абитуриентам. Но, может быть, этой передачи достаточно. Как всегда, если вы понедельником, средам и пятницам дни нашего эфира позвоните по телефону 956-15-14, 7 часов вечера включится автоответчик. Скажите, что вы хотите дальше поговорить об экзаменах. И мы обязательно это сделаем. А в понедельник мы с вами продолжим разговор о равнодушии. Это будет тема, посвященную, наверное, скорее русскому слову «пофигизм», «равнодушию» и «городу», поскольку вот таких звонков с желанием продолжить разговор о причинах равнодушия поступило очень много. Спасибо.